Теперь скажу, теперь уж точно. Ответ как будто свыше дан. Неважно, очно или заочно, похоже, что я графоман. Скажи на милость, где же искусство? Манера, слог, изящность, стиль. Кропнаешь ты одно паскудство и создаешь один утиль. А что мне делать, коли рвется под треском рифм башка моя? Сидеть и ждать, так разорвется, вообще не будет ничего. Пусть с мыслью, словом плоховато, зато лекарство мне дано. И тут уж я не виноватый, что в стихотворчестве оно. О чем писать? Давайте тему, я эту тему разовью, и с темы сделаю проблему, проблему с рифмою совью. Один коллега по работе, с которым я давно на «ты», отдай, сказал, свой пыл в заботе о сочинении блатоты. Ее поют со время она, традиционный русский рок. И вот концерт с названием «Зона». Всем добрым молодцам урок!